ББ расплылся и закрылся. Этого просто не может быть. Подобные вещи жизненно важны для существования. Никто не может существовать, что-то делать, если... Как выразился Дик, если забыл, кто он. И все же полученное от Дика восприятие было отчетливым. «Смотри на внешнее кольцо», — продолжил Дик. «Всех их можно разделить на три типа. Те, кто в первый раз, вроде твоего приятеля, они только начинают забывать. Те, кто в последний раз, чаще всего они помнят только то, что уже несколько раз были людьми. Эти бродят неподалеку и помогают другим. Того, что они помнят, недостаточно для возвращения домой». ББ засветился от внезапного восприятия. «А ведь ты тот, кто в последний раз, правильно, Дик?» «Да, только ты не отвлекайся, ищи своего друга, а я постепенно передам тебе оставшуюся часть посыла, шаг за шагом». ББ широко раскрылся, внимательно осматривая сонмы одушевленных форм. Их было очень много, и все же он должен был найти АА без труда. Интересно, как Дика назначили на эту должность? Почему именно он? «Меня не назначали. Однажды, когда я зашел на очередной круг, кресло директора оказалось пустым, и я просто забрался на него». Дик был разгладившимся, сердечным. Дело в том, что есть и третий тип – уходящие. Они совершают последний круг. Еще одну человеческую жизнь в человеческом облике. А потом просто уходят. ББ обернулся. Куда они уходят? Дик завертелся. Откуда мне знать? Думаю, домой. Сюда они уже никогда не возвращаются. Да, я совсем забыл. Есть еще один тип. Мы называем их ищущими. Их тут немного. Они скользкие, как ужи. Неустойчивые, мечутся туда-сюда. ББ расплылся. Как? Кто? Что значит скользкие? Не обращай внимания. Это тоже человеческое. Бросьте мне посыл, я пойму. Не стоит, это мелочи. Так вот, эти ищущие отличаются от остальных. Насколько я понимаю, они могут перемещаться сюда и назад, на Землю. Но при этом их материальное тело там, на планете, остается живым-здоровым. Что-то я не понимаю. Мне казалось, что все возвращаются сюда только после того, как материальное тело распадается, становится непригодным. Я тоже так считал, пока не стал директором. Тогда и начал их замечать. ББ сильно засветился. А вот и он. Так хватай его, тигр! Мягко и сердечно сказал Дик. ББ расплылся. Тигр? Давай, давай! ББ плавно переместился к гигантскому подвижному кольцу вибрирующих фигур. Помехи в полосе М, как он и ожидал, едва удавалось стерпеть. Скользнув вдоль рядов разнообразных фигур светящихся форм, он быстро воспринял, что сила сигнала большинства присутствующих не уступала его собственной. Но это был уже не просто шум, а нечто иное. В КТ-95 он никогда не встречал ничего подобного. Кроме того, фигуры явно замечали его присутствие. У них возникали краткие вспышки любопытства. Они отходили в сторону, уступая ему дорогу. Приветливо здоровались. Прежнее восприятие не позволяло ему предполагать что-то в этом роде. Тут он увидел АА. «Ну что, понравились приключения?» АА расплылся. Затем ярко засветился. ББ, что ты здесь делаешь? Пришел забрать тебя. Что же еще? Нет, не нужно. Ты ведь обещал вернуться на пост. Что случилось? АА замерцал. Обещал? Ну, конечно. АА замерцал еще чаще. Не помню. Возможно, так было проще. ББ разгладился. Как там внизу? АА засветился. Просто замечательно. Я не в силах это описать. Попробуй рассказать все по порядку. АА вспыхнул, закружился. И прежде чем ББ успел закрыться, бросил ему увесистый посыл. Клик.